Тоже, как уже мои коллеги говорили, я уже скажу, оно было уже. То есть сейчас только повторить придется. Лена, дорогая, я тебя сильно люблю. Сильно долго ждал этого момента. Я рад, наконец-то, что этот момент случился. Я сильно тебя люблю и буду любить тебя всю жизнь.